Глава 23. Помощник шерифа Рори Пеннелл оказался высоким, костлявым 40-летним детиной с густыми рыжими усами. К тому же он был заикой. Известие о гибели Джека Флейшера, должно быть, сильно на него подействовало. Он очень заметно заикался и постоянно хватался своей огромной пятерней за рукоять револьвера, торчавшего у него из-за пояса. Он был искренне огорчен. Мне, естественно, хотелось подольше задержаться в Родео-Сити, чтобы подробнее поговорить с Пеннеллом и встретиться с мамашей Хейгдорн, а, возможно, и с другими свидетелями, которые помогли бы восстановить прошлые события. Уж очень многое указывало на причастность Джека Флейшера к гибели Джаспера Бливинса. Но пока это была чистая теория, и с этим можно было подождать. Прежде всего, необходимо доставить домой Стивена Хэкета, решил я. Двое подчиненных шерифа округа Санта-Тереза готовы были сопровождать его в Малибу. Работенка безопасная и легкая, к тому же престижная в глазах общества. Но я напомнил им, что как раз в тот момент на ферме лежит и дожидается несчастное тело их коллеги Джека Флейшера. А где-то в горах севернее фермы Крагов, по всей вероятности, завяз в лавине грязи на спортивной машине парнишка, который, возможно, и убил его. Я попрощался с Хэнком и залез в скорую помощь. Мы отправились на юг, в сторону Малибу. Я сидел на полу рядом с тюфяком, на котором везли Хэкета. Он уже чувствовал себя гораздо лучше. Ему промыли раны и привели в порядок лицо, и он даже выпил чашечку бульона через соломинку. По пути я задал ему несколько вопросов, которые обязан был задать. «Люпе нанесла удар Сэнди Себастьен?» «Да». «Она его оглушила домкратом». «Она и на вас нападала?» «Не то чтобы нападала. Ее дружок целился в меня, а она связывала. Она опутала мне клейкие ленты и руки, и ноги, и даже залепила рот и глаза». Он оторвал руку от одеяла и поднес ее к глазам. Потом они засунули меня в багажник ее машины. Это было невыносимо — лежать связанным в наглухо закупоренном багажнике. Он поднял голову. «Вы не помните, давно это все началось?» 36 часов назад. У нее не было к вам какого-то особого счета, повода для мести?» Он ответил медленно, как бы затрудняясь вспомнить. «Может быть, что-то и было. Но что? А у мальчика к вам?» Я его никогда до этого не видел. Он вообще вел себя как ненормальный. В чем это выражалось? Он не сознавал своих поступков. В какой-то момент он положил меня на железнодорожный путь поперек рельсов. Я знаю, что это скорее похоже на мелодраму из викторианской эпохи. Но он, по всей видимости, собирался меня убить, положив под поезд. Потом девчонка убежала, и он изменил планы. Он перевез меня в другое место, и там держал как узника в тюрьме. Почти весь день, это было вчера. Он ничего особенно дурного мне не делал. Он снял с меня ленты, разрешил шевелиться и даже немножко ходить. Дал мне попить воды и хлеба с сыром. Но его ружье было постоянно направлено на меня. Он держал меня под прицелом, а сам в это время лежал на кровати. Я сидел на стуле. По натуре я не трус, но постепенно это стало действовать мне на нервы. Я никак не мог понять, что он задумал. «Он что-нибудь говорил о деньгах, мистер Хэкет?» «Я говорил. Я предложил ему большую сумму в качестве выкупа. Он сказал, что ему деньги не нужны». «Что ему было нужно?» «Мне кажется, он сам не знал. Я видел, что он в каком-то бреду. Вечером он курил марихуану, и у него в голове еще больше помутилось. Похоже, он ждал какого-то мистического прозрения, а я предназначался как бы в жертву для заклания». «Он так сказал?» «Не прямо. Он пошутил, что мы с ним должны образовать музыкальную группу. Он начал придумывать ей всякие названия, и одно из них было такое — «Человеческая жертва». У него задрожал голос. Это была не шутка. Я думаю, он вполне серьезно собирался меня убить, но сначала хотел, чтобы я долго мучился у него на глазах. Зачем? Я не психолог, но он почему-то вообразил, что я его отец, потому что уже в конце, когда он совершенно обкурился марихуаной, вдруг начал называть меня папой. Я не знаю, кто был его отцом, возможно, он жив, но этот парень, должно быть, ненавидит своего отца. Его отец погиб под колесами поезда, когда ему было всего 3 года. И мальчик видел, как это произошло собственными глазами. Боже милостивый! Хэкет даже приподнялся на тюфяке, потрясенный. А это действительно многое объясняет. Он говорил об отце? Нет. Я старался не поддерживать беседу. Временами он задремывал. И как раз в тот момент, когда я решил выхватить у него ружье, появился, как его, Флейшер. Наверное, он думал, что в домике никого нет. Парнишка разрядил у него оба ствола. Наповал. Я выскочил наружу, парень меня догнал и избил до потери сознания. Он откинулся на тюфяк и обхватил голову руками, словно кошмар еще не кончился, и Дэви продолжает грозить ему кулаками. Остальной путь до виллы мы молчали. Он постепенно успокоился, хриплое, прерывистое дыхание сменилось размеренным и глубоким, и он погрузился в сон. Я расстелил одеяло и лег рядом. Несмотря на то, что на полу трясло, я крепко заснул. Тем временем в окружающем нас мире наступало утро. Я проснулся в хорошем настроении. Я возвращался и не один, а со Стивеном Хэкетом, живым и здоровым. И сам был жив и здоров. Он еще спал, и его до сих пор мучили страхи. Он руками то и дело хватался за голову. За горами Малибу вставало красное солнце. Скорая помощь остановилась на западной окраине Малибу у знака «Частные владения», «Входа нет». Шофер не знал, где делать поворот к вилле, и жестами через стекло кабины попросил ему помочь. Мы поменялись местами с санитаром, который ехал рядом с шофером. Он сел в кузов к Хэкету, а я стал показывать дорогу. Мы повернули налево, где следовало, и начали взбираться на гору к въездным воротам поместья Хэкета. Шел 7:00 утра. Преодолев подъем, мы оказались на горе, в сплошном океане солнечных лучей. Руф Марбург и Герда Хэкет вместе вышли нам навстречу из дома. На лице Руфи резче проступили морщины, глаза были заплаканные, но сияли радостью. Тяжело дыша, она подбежала ко мне, пожала мне руки и поблагодарила. Потом кинулась к сыну. Его в тот момент выносили из машины. Она бросилась к нему на грудь и крепко его обняла. Увидев раны на лице сына, она заплакала, запричитала. Герда Хэкет тихо стояла позади нее. Вид у нее был кислый. Наверное, испытывала досаду от того, что Руфь опередила ее, да притом так здорово разыграла трагедию. Но и ей отвели небольшую роль в этом спектакле. Она, в свою очередь, приблизилась к мужу и изобразила объятие под одобрительными взорами Сидни Марбурга и доктора Конверса. Среди встречающих был еще один человек, доселе мне незнакомый. Это был мужчина 40, богатырь, с крепкими плечами и широким, неприятным, не улыбающимся лицом. Когда Хэкет с трудом встал с носилок и, несмотря на протесты сопровождающих, захотел войти в дом своими ногами, тот немедленно вызвался ему помочь. Доктор Конверс плелся сзади с неприкаянным видом. По правде говоря, кто меня удивил, так это Руф Марбург. Я и думать перестал, забыл на время про те деньги, которые она мне обещала. Но она не забыла. Она сама пригласила меня в библиотеку и мгновенно выписала чек. Я проставила дату на неделю вперед. Она повернулась спиной к письменному столу и помахивала чеком, чтобы высохли чернила. Обычно я не держу так много денег в банке, но я переведу туда указанную сумму в течение этого времени, поскольку все равно собираюсь кое-что реализовать. Время терпит. Хорошо. Она вручила мне продолговатую желтую бумажку. Там значилась сумма, которую она мне обещала. Для богатой женщины, а вы случай нетипичный, — сказал я. Большинство из них бешено торгуются из-за цента. Я не всегда была богатой. А теперь у меня денег больше, чем я могу истратить. И у меня. Теперь. Особенно не обольщайтесь. $100,000 в наши дни — ничто. Дядя Сэм сожрет половину. Послушайте моего совета. Вложите все, что сможете, в недвижимость. Ее цена растет с каждым днем. Вы будете только подсчитывать прибыль. Почему-то мне казалось, что все это несбыточно. Я убрал чек в бумажник. Мне не нравилось волнение, которое охватило меня. К волнению примешивалось чувство досады. Я чувствовал, как будто чек был моим хозяином, хотя, казалось бы, наоборот, хозяином чека был я и мог распоряжаться им по своему усмотрению. А Руф Марбург протянула руку и легонько похлопала меня по щеке. Она не заигрывала со мной. Это был жест поощрения, хозяйский жест. — Вы счастливы, Лу? Можно я буду вас так называть? — Да. И еще раз да. Но я не вижу радости у вас на лице. А повод для радости есть, да еще какой. Вы оказали мне огромную услугу. Поверьте, я бесконечно вам благодарна. Хорошо. Но ничего хорошего не было. Ее благодарность, которую она так подчеркнуто выражала, была тонким ходом, с помощью которого она подчиняла меня себе, не оставляя за мной права выбора. Просто невероятно. Как же вам все-таки это удалось? Я рассказал вкратце, как вышел на Флейшера, от него на Альберта Бливинса и Альму Крак, в результате чего очутился в той самой хижине, где Спеннер держал узником ее сына, и какую картину я там застал. «Вы пережили страшную ночь. Наверняка ужасно устали». И она снова дотронулась до моей щеки. «Пожалуйста, не надо». Она отдернула руку, как будто я ее чуть не укусил. Что в этом такого? Этот чек — плата за услугу. Я спас вашего сына, но я не продаюсь. Такого у меня и на уме не было. Чисто дружеский жест. Господи, да я уже старый, вам матери гожусь. Как бы не так. Она предпочла расценить это как комплимент. Так ее больше устраивало. Вы ведь в самом деле устали, Лу. Вы хоть немного поспали? Немного. Вот что я вам скажу. Почему бы вам сейчас не отдохнуть? В доме Стивена и Герды полно места, где можно удобно расположиться. Предложение мне так понравилось, что я стал зевать, как наркоман при упоминании о свежем допинге. И однако я сказал ей, что предпочитаю спать в своей собственной кровати. Вы ужасно независимый человек. Я права, Лу? Думаю, что да. Я такая же. Хотелось бы, чтобы Сидни заразился от меня этим духом независимости, ну, хотя бы немножко. Она говорила тоном матери, которая обсуждает своего недоразвитого маленького сынка. «Кстати, раз уж зашел разговор о Сидни, — сказал я, — мне хотелось бы просить его подбросить меня на стоянку, где я оставил машину. Конечно же, я ему скажу. Да, есть еще одно дельце, пока вы не ушли, — вспомнила она. С вами хочет поговорить мистер Торндайк». Она вышла и привела того самого богатыря с могучими плечами. Торндайк представился мне как агент ФБР по особым поручениям. Руфь оставила нас вдвоем в библиотеке, и Торндайк задал мне несколько вопросов. Мои ответы он записывал на портативный магнитофон. «Не хочу, чтобы вы подумали, что я критически отношусь к проделанной вами работе», — заявил он, имея в виду, что все закончилось благополучно. «Но считаю, что с вашей стороны было безумием пускаться по следу похитителя, взяв себе в помощники какого-то школьного учителя, не обеспечив себе никакой другой поддержки. Для вас обоих это мероприятие могло закончиться так же печально, как и для Флейшера». «Знаю. Но это особый похититель. Не думаю, что он стал бы стрелять в Лэнгстона. Просто ему не представилась такая возможность, и все». Торндайк говорил со мной таким отечески назидательным тоном, как учитель, отчитывающий у доски слегка придурковатого ученика. Меня это не задевало. Хэкета вызволил я. Не Торндайк, а я.